Глава 9. Нэш вызвала по нейросети капитана, не представляя, как буду ему все объяснять. Тайны вроде принадлежности к высшим расам следовало тщательно оберегать. «Мина?» — сразу отозвался мужчина. «Что случилось?» Изменился в лице, увидев меня в растрепанном состоянии. Молча увеличил обзор камеры, показывая, как Рея сноровисто вяжет по рукам и ногам нашего гостя. «Что он сделал?» «Ничего. Пока. Но может, а я... Я его боюсь. Он кое-что узнал обо мне. Это... тайна семьи». Искусала губы, подбирая правильные слова. «Я... не знаю, что делать». «Это моя ошибка. Побледнел. Следовало сразу отправить гостей в центральные миры. Что же, мне исправлять. Так, готовность 2 минуты». Взгляд мужчины стал жестким. «Рия, ближайшая камера сгорания по левому борту. После того, как включу ускорение, в течение 10 минут там будет жарко. Успеешь?» «Что ты задумал? Внутри все оборвалось. Ты ведь не хочешь...» Сглотнув, перевела взгляд на высшего. «Сильный, красивый и очень опасный. Яркий представитель своего вида. Чей-то сын, внук или брат. И убить его вот так, в бессознательном состоянии, как последнего бродягу... «Нет. Вырвалась помимо воли. Нэшвилл, так нельзя». «Мина, ты хоть понимаешь, он никогда не простит того, что происходит. И это, возможно, единственный раз, когда его застали врасплох». «Понимаю. И не могу допустить, чтобы он умер». В душе я проклинала себя за слабость. Надо быть жесткой и безжалостной к врагам. «Лучший враг — мертвый», — так говорил отец. Я знала это, знала и разумом понимала, что решить надо здесь и сейчас. Другого шанса уже не представится. Но разве можно убивать за то, чего еще не произошло? Зажмурившись, приложила пальцы к вискам и силой их сдавила. Этот Ирсай — часть семьи, о которой раньше не подозревала. Кем я буду, уничтожив его? Чудовищем? Бездушным монстром? Разве смогу потом спокойно смотреть в глаза людям? Тому же Нэшу. Да, капитан с радостью возьмет вину на себя, но... без меня ничего этого не случилось бы. К тому же в сознание змеями лезли сомнения. А вдруг? Вдруг все, что говорил Эрдай, правда? По какой-то неведомой прихоти Вселенной мы созданы друг для друга. Что если судьба нас столкнула, чтобы мы уже никогда не расставались? И как я буду потом жить с сознанием того, что своими руками... «Рия, слушай приказ — доставить Эрдая Хианкоша в зал криогенной заморозки и подготовить к погружению в сон, его людей подвергнуть той же процедуре и... Рия, аккуратнее там, не причиняй вреда». Все это время видеосвязь с Нэшвиллом работала. Хотя какое там время? Прошло 3 минуты. Но какие? Да, я имела право командовать андроидом, и для нее мои приказы приоритетны. Подозреваю, на том чипе, что отдал отец перед полетом, есть коды, передающие в мои руки полную власть. Не хотелось бы прибегать к крайним мерам. Почему-то после отданного приказа сложнее всего было посмотреть капитану в глаза. Я боялась увидеть в них осуждение или, хуже, причину, по которой оставила Ирсаю жизнь. «Мина». Нэшвилл окликнул первым, сдерживая наворачивающиеся слезы, посмотрела на мужчину. «В тот день, когда переступишь через совесть, изменишь принципом, ты перестанешь быть собой». И столько в теплом взгляде было понимания, мудрости и любви, что сердце защемило от нежности и осознания, как дорог мне этот человек. «Спасибо», — прошептала беззвучно, и Нэш меня понял, тепло улыбнулся. «Иди к себе. Отдохни. Приведи в порядок мысли. Поговорим позже». Капитан отключился, возвращаясь к рабочим обязанностям. А я последовала совету и, пошатываясь, побрела в каюту, где послушно легла на кровать и забылась тревожным сном. Удивительно, но тогда впервые приснился Эрдай, который смотрел на меня с укором и молчал. Во взгляде так и читалось немое «За что?». На меня он ни капельки не злился, только сожалел, что приняла неправильное решение. Проснулась в холодном поту, после чего долго стояла под горячим душем, растерянно наблюдая, как по коже стекают капли воды, как покрывается испариной, встроенное в стену зеркало, как постепенно помещение обволакивается паром. Очнулась только, когда мной уже поставленный блок на подачу воды сработал, и та просто перестала течь. «Рия, что нового?» Связалась с андроидом. Времени прошло достаточно, чтобы она справилась с деликатным заданием. Глянула на циферблат часов, расположенный иконкой в левом углу виртуального экрана нейросети. Рия уже должна заступить на смену Кэпу и находиться в рубке. Собственно, маячок ее нейросети показывал, что она действительно там. Странно, конечно, говорить о нейросети у андроида. Он и сам по себе сложная компьютерная программа. Однако для большего сходства с человеком идентификатор изделия копировал уникальный номер зарегистрированной нейросети. И только у военных и государственных структур безопасности имелись коды, по которым те распознавали робота. «Полет проходит в штатном режиме. Ремары направлены на усиленное патрулирование. Состояние здоровья членов экипажа уверенно держится на отметке «хорошо». Откуда в андроидах чисто человеческая способность язвить? Или это мне так повезло с Рией? Прекрасно ведь понимает, что меня интересует и нарочно тянет время. Может, это способ меня расшевелить? А что, вполне себе рабочая версия. При прямом общении сложно скрыть эмоциональную окраску настроения. Что наши гости хорошо устроены? Со всем комфортом и положенными по рангу почестями. Фыркнула зараза и показала картинку из криогенного зала, где к капсулам сотрудниками корпорации добавились еще 5 новых смирно спящими в них людьми и Ирсаем. Проблемы были? Так, Рия замялась. Считай, что и не было. Эрдайхиан Кош очнулся уже в процессе заморозки, но двойная доза успокоительного сделала дело. Люди вообще не поняли, что происходит. В их каюты я пустил усыпляющий газ, после чего сон плавно перешел в более глубокий и продолжительный. А с каких это пор каюты высшего состава стали доступны для диверсий? Поразилось неприятному открытию. Это ведь и меня могли запросто усыпить, а я и... бездна. А не потому ли я так быстро уснула недавно? Рия. Ну... Андроид смущенно отвела взгляд, выписывая пальчиком узоры на подлокотнике пилотского кресла. «Для наших гостей я давно заготовила парочку сюрпризов на всякий случай, а к тебе просто запустила дроида-шпиона с одной маленькой ампулкой, которую тот раздавил в помещении. По медицинским показателям тебе требовался полноценный отдых, обычный здоровый сон, а не его подобие в учебной капсуле. Ты ведь туда собиралась?» «Собиралась», — призналась со вздохом. Конечно, в тот момент, когда вернулась в каюту, об этом не думала, но это был бы единственный вариант развития событий. Как ни крути, Ария меня знала как облупленную. А что остальные члены экипажа? Вопросы задавали? Да не особо, пожала плечами. Чужаки никому не нравились, слонялись по кораблю без дела, совали нос, куда не просили, и дразнили своим беззаботным видом. Некоторые так и вообще вздохнули с облегчением. Ты о Люси? Как она? Взбалмошно и неотразимо, будто ты не знаешь. Рия улыбнулась. Зная, в том-то и дело, когда наиболее тоскливо и одиноко, она стремится быть в центре внимания. Дела совсем плохи, да? К Нэшу приходила сразу, как тот объявил команде, что гостей определили в криогенный зал. Просилась обратно. А он? Сказал, что не меняет решений, пока так и будет летать на Ремаре, а там уже начальство определит дальнейшую судьбу. Начальство? Он в самом деле доложит подробности отцу? Под укоряющим взглядом Рии стушевалась. Кто, как не я, недавно угрожала дисциплинарным взысканием и увольнением с волчьим билетом? Ладно, сколько осталось до начала смены? 3:42:15, оторобанила Рия. Уже 14 секунд. Ладно, поняла уже. Я обедать, потом спущусь к Лину Раму. Давно пора наверстывать упущенное время и вникать в суть исследований. Забронируй медкапсулу. После смены залягу на изучение баз. Забронировано, — отозвалась помощница, после чего я отключила связь и отправилась в столовую. В коридоре привычно ускорила шаг, когда проходила мимо каюты Ирсая. Да и потом, принимая пищу, подсознательно ожидала его появления. Казалось, ушастик каким-то образом сумел выбраться из криогенной капсулы и сейчас заявится, как ни в чем не бывало, одним своим жизнерадостным видом сея вокруг раздражение и нервозность. Холл Арвилл, который составил компанию за столом, также периодически поглядывал на дверь. Спрашивать о причинах напрямую не решилась. Со стороны заметно, безопасник из тех, кто вздохнул с облегчением, когда Ирсай отправили в заморозку. Дорога в лабораторию не занимала много времени, однако я все же задержалась. В криогенном зале, мимо которого проходила, и не смогла не заглянуть, чтобы убедиться лишний раз. Ирсай на самом деле жив, здоров и просто спит. Вылепленное из мускулов худощавое тело, каждая черточка которого фигурно проступала через нательное белье, расслабленные черты породистого профиля, легкая небритость, которую можно посчитать за небрежность. Вот только этому подлецу все к лицу. Двухдневная щетина придавала мужчине брутальности, которая в среде ушастиков встречалась редко. Слишком утонченная внешность и худощавое телосложение делали высших женоподобными. Вот только тех смельчаков, которые осмелились бы их так назвать, давно уже нет в живых. Растительность на теле — это чисто человеческая особенность, но этому прохиндею она удивительно шла. Я коснулась пальцами стекла, непроизвольно повторяя те движения, которыми он изучал меня недавно. Как только осознала, что делаю, тут же отдернула руку. «Уже жалеешь, что заморозила его?» — раздался за спиной и язвительный голосок Люси. «Как ты сюда попала?» «Если не ошибалась, протоколы безопасности никто не отменял. Запрет на нахождение на третьем уровне распространялся и на блондинку». В ответ Люси выудила из кармана пропуск, положила на стекло крео камеры и легонько подтолкнула ко мне. «Некоторые страдают чрезвычайной забывчивостью», пожала плечами и тоскливо улыбнулась. С пропуска на меня смотрел Лин Теодор Рам, схватила кусочек пластика и спрятала в карман. «И давно страдают?» В голове лихорадочно работали мысли. Когда она заполучила пропуск? Неужели побывала в лаборатории? Могла ли сделать дубликат или изменить коды доступа? «Утром нашла в столовой. Я собиралась отдать, но меня срочно вызвали на летную палубу. Смена недавно закончилась, так что сразу поспешила сюда». «А почему Лину Арвилу не отдала?» Логика в действиях блондинки отсутствовала. Если обнаружила потерю, могла бы немедленно доложить Холлу, а тот сам бы не поленился прийти и забрать пропуск. «Не хотела подставлять Лина Рама и...» «Да, я тоже хотела на него посмотреть». Подошла ближе, легла на капсулу и прильнула щекой к стеклу. И я пыталась забыть, зная ведь, что неинтересно ему. «В отличие от тебя». Люси выпрямилась, в голосе зазвенела сталь. «Не понимаю, что он нашел в тебе. Ты...» «Люси, ты не в себе. Успокойся, пожалуйста. Эрдай мне не нужен. И между нами никогда ничего не было. Это же Ирсай. Сама знаешь, как они относятся к людям, считают низшей расой. Я не хочу до конца жизни страдать от неразделенной любви и видеть в глазах любимого презрение. И для тебя такой судьбы тоже не хочу. Ты достойна большего. Высший — это как болезнь. Если заразился, следует немедленно удалить источник заражения, вырвать из сердца и научиться жить дальше. Это больно, но необходимо, иначе твоя жизнь превратится в кошмар». «Уже превратилась, Мина. Я люблю его. Не представляешь, как сильно. Мне невыносимо видеть его таким беспомощным и зависимым от чужой воли». Блондинка заплакала навзрыд. Ничего не оставалось, как обнять ее покрепче и дать выход горю. Да, визит в лабораторию пришлось отложить на следующий день. Все равно не смогла бы сосредоточиться. А вот кабинет Холла Арвилла все-таки навестила. Одна, без Люси, которую отвела в каюту и уложила в постель. Сама не знаю почему, но скрыла участие подруги в пропаже пропуска и сказала, что сама нашла его на полу по дороге в лабораторию. Может, я совершила глупость, но не смогла допустить, чтобы Люси в таком состоянии подвергли допросу. К тому же Лина Рам еще утром доложился, что посеял пропуск, ему уже сделали дубликат и заодно сменили пароли. Странно, что блондинке удалось проникнуть на третий уровень, используя старые данные. На всякий случай попросила Лина Арвилла проверить систему охраны на попытки взлома и сменить коды доступа еще раз. «Неважно, выглядишь». Встретил меня капитан на пилотском мостике. «Может, еще отдохнешь? Рия не откажет в просьбе подежурить двойную смену». «Я в порядке, Нэш, правда». Ни за что не хотела оставаться наедине с мыслями. На дежурстве большую часть времени занимала рутина, но она отлично прочищала мозги. Ответственность за жизнь экипажа не давала расслабиться. «Переживаю за Люси. Видела, она в ужасном состоянии». «Тогда отстраним от полетов». Мужчина нахмурился. «Не нравится мне ее неуравновешенность, как бы ни натворила глупостей». «Сам знаешь, Люси за штурвалом совершенно другой человек. Если лишить ее этого, будет только хуже. Прошу, не поступай с ней так. Ей и так сейчас тяжело». «На станции слышал, работает штатный психолог. Как только прибудем на место, выпишу предписание, чтобы Лина Парк прошла курс реабилитации. После длительного перелета — нормальное явление, многие сами записываются на прием. Такое желание у пилота после первого рейса не вызовет подозрений или кривотолков». «Да, это было бы замечательно». Подошла к мужчине, прильнула, положила голову ему на грудь. Рукам волю не давала. Они и так висели плетьми вдоль тела. «Спасибо тебе. Рада, что ты у меня есть». «Мина». Нэшвилл погладил по волосам. «Сдается, кому-то также не помешает помощь специалиста». «Мне Рия поможет, если вдруг возникнет острая необходимость. Да и папа не одобрит, так что штатный психолог не вариант». «Может, расскажешь, что тебя гнетет? Я же вижу, после стычки с Ирсаем ты сама не своя». «Все в порядке, Нэш. Я испугалась последствий того, что всех подставила под угрозу. Как думаешь, никто из когтей не разболтает?» Увела разговор в сторону. «Парни умеют хранить секреты. Особенно такие, за которые запросто лишится жизни. Ирсай, конечно, сила, но и Хиан Микаш не последний человек Федерации. Уверен, он найдет оптимальное решение проблемы». «Ты так в него веришь?» Задрала голову кверху, чтобы увидеть глаза мужчины. «Да», — спокойно ответил Нэш. «Лин Микаш — жесткий и бескомпромиссный человек, но один из немногих, кто ценит в людях честность и преданность. Пока люди верны ему, будет защищать до последнего». «Настолько хорошо его знаешь?» — удивилась. «Не я. За семью Микаш говорит репутация, которая создавалась годами. Вот ты, например, защищаешь подругу, понимая, что она попала в беду. Помнишь то светлое, что было раньше, и, надеешься, она тоже помнит. Уверен, будешь просить отца, чтобы он смягчил наказание, хотя и не скажешь Люси об этом. Однако стоит Лине Парк переступить черту, предать вашу дружбу, и... надеюсь, этого никогда не случится». «Почему?» «Потому что тогда ты будешь вынуждена принять правильное решение. И примешь его, ничуть в этом не сомневаюсь». Легонько коснулся губами моего лба и подтолкнул в направлении пилотского ложемента. «Займите уже дежурный пост, второй пилот — Мина Микаш». «Есть занять пост», — вытянулась перед капитаном. «Разрешите приступить к несению службы?» «Разрешаю». Нэш улыбнулся кончиками губ и направился к выходу. «Если что, я на связи». Проводив мужчину взглядом, усилием воли заставила себя встряхнуться и заняться проверкой систем. Я не надеялась, что проблемы решатся сами по себе, но слабовольно откладывала их на потом. В идеале — до прилета на Даркуэлл и установки ретрансляторов. Рия связалась с андроидом, когда выдалась свободная минутка. Дождавшись, пока на экране для видеосвязи появится ее темноволосая головка с умным взглядом, поприветствовала кивком и попросила: «Составь, пожалуйста, расписание таким образом, чтобы к моменту прибытия выучить максимальное количество недостающих баз. Список уточни у Лина Рама. Учти также время для тренировок». «Сделаю, Мина». Рия внимательно на меня посмотрела. «Но начнем с послезавтра. Если не забыла, у кого-то через несколько часов наступит день рождения». «Ах, да!» — скривилась. Вылетела из головы. «Почему этот праздник никогда особенно не радовал? Разве только в детстве, когда я наивно загадывала одно и то же желание, задувая свечи на торте. Наверное, рано поняла, что оно не исполнится, а значит, и остальное не имеет смысла. Мама ушла насовсем и больше не вернется. Надеюсь, никаких сюрпризов ожидать не стоит. Ограничимся праздничным ужином в кают-компании. Этого достаточно». «Ужин?» Рия досадливо поджала губы. «Как скажешь, Мина». «И почему я тебе не верю? Андроиды ведь не способны лгать человеку?» «Нет, не способны», — отрывисто ответила помощница. «До связи».